Виктория Блэк. Призрак. Посвящается всем изломанным душам, кто не видит свет в конце тоннеля. Предупреждение от автора. Дорогой слушатель, если ты слушаешь эти строки, значит, что-то побудило тебя взять в руки этот дарк-роман и погрузиться в историю двух неправильных героев, чьи чувства более глубокие, чем может показаться на первый взгляд, а отношения полны обжигающей страсти. Я предупреждаю, что книга содержит сцены насилия, психологические манипуляции и мрачные темы. У героев серая мораль и неоднозначное отношение к религии. Их действия могут вызвать душевный дискомфорт. Триггеры. Сталкинг, одержимость, психопатия, биполярное расстройство, религиозное прошлое. Нон-кон — отсутствие согласия. Даб-кон — сомнительное согласие. Подробные сцены изнасилования. Связывание, укусы, угроза жизни. Игры с дыханием, с ножом, с пистолетом. Самоповреждение. Стокгольмский синдром. Убийство. Если ты чувствителен к подобным триггерам, рекомендую воздержаться от прослушивания, а если нет, добро пожаловать в историю созависимых отношений, полных греха и порока.